Там его нет, но Плутону грустно сказать это. Его лошадь там. Где там? Она около ворот. Его лошадь у ворот? Но почему тебе грустно говорить об этом? Потому что масса Вудли, потому что лошадь это масса Генри, потому что вородой. Ну что, говори же толком, что, потому что? Надеюсь, голова у лошади цела, или, может быть, она потеряла хвост? О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина. Что? Лошадь сбросила Генри? Ха. Чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно. Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами. Ну, идем, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови. Она примчалась из прерии. Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт Инж. В пограничном форту Инж был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингвуд открыл заседание совета. Да. Попрошу тишины. Пока нам удалось выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц. Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны. Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям. А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пайндекстера. Вот, да, вот, конечно. Это, да. Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошел спать. А вы, капитан Колхаун? Я видел его несколько позже. Но затем мы распрощались, и Генри пошел к себе. Почему Колхаун скрыл, что действительно произошло? Почему умолчал о сцене в саду, свидетелем которой он был? Почему? Не потому ли, что боялся оказаться в унизительном положении, рассказав о той роли, которую сыграл в ней? Как бы то ни было, но он скрыл правду. Майор Рингвуд, да, прошу пропустить меня. Кто там? А, хозяин гостиницы Обердофер. Проходите. У меня важное сообщение. Дело в том, что Моррис Мустангер после дуэли с капитаном Колхауном находился в моей гостинице. А в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно, спросил счет и уплатил все до последнего цента. Захватил все свое снаряжение и покинул гостиницу. Но какое же отношение все это имеет к делу? Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пойндекстер. Он хотел видеть мистера Морриса Джеральда. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пойндекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот все, что я знаю. Так. Моррис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живет? Точно никто не знает. где-то на реке Аламо. Итак, решено. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я и разведчик форта, следопыт Спенглер. Майор Рингвуд. Да. Посмотрите сюда. Спокойно, стоять. Вот тут, где земля мягкая. Следы лошади? Следы двух лошадей, майор. Дальше как будто четыре следа. Да. Но они оставлены все теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад. Да, вижу. Хорошо, Спенглер. Что ты об этом скажешь? А много еще остается загадочным, но тем не менее очевидно, что тут убили человека. Какие у тебя доказательства? А вот, вот посмотрите сюда. Кровь. Целая лужа крови. Да. Как ты думаешь, чья это кровь? Это кровь того, кого мы разыскиваем. Теперь нам надо выяснить, как его убили. Вот в этом я пока не могу разобраться. Но ведь его убили команчи. Если бы здесь были команчи, то мы нашли бы следы не двух, а по крайней мере 40 лошадей. Да-да, конечно. К тому же они не ездят на подкованных лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих двух лошадей. Видите, они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали. Как ты узнал об этом? По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены. Да, я вижу, вот окурки. Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, нетрудно догадаться. Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения? Кто был второй? Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла. Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше по следам. Может, они приведут нас к разгадке. Погодите, майор. Сюда кто-то скачет. Всадник. На нем мексиканский плащ. Солнце уже заходило. И красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвета одежды всадника, ни масти лошади. Видны были только очертания его фигуры. Черный силуэт на золотом фоне неба. Что же это такое? Не привидение ли? Не может же это быть человеком. Он какой-то странный. Святая Мария! У него нет головы. Это дьявол на лошади, клянусь, это сам дьявол! Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск. Какое страшное зрелище! Да. Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен. Да, появление этого загадочного всадника не только не помогает раскрыть тайну, но еще больше ее запутывает. Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Морриса Мустангера, другая Генри Пойндекстера. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто исчез. Значит, его убил другой. Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо. Моррис Мустангер от нас не уйдет. Все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов. А, Масса Стомп, это вы? Заходите. Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь, словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось? Ох, Масса Стумп, случилось. Что? Именно случилось. Большое несчастье случилось. Несчастье? Ну, говори же скорее. Ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице. Мисс Луиза вам все расскажет. А твой хозяин, он дома? Нет. Нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии. Ну, а ваш молодой мистер Генри? Ох, Масса Стумп, это и есть наше горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что Масса Генри помер. Умер? Не может быть. Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит. А где мисс Луиза? Я здесь, мистер Стумп. Увы, все, что Плутон сказал, все это правда. О, Зеб, даже страшно подумать. Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. А для этого мне надо знать подробности. Все говорят, что Генри погиб. И самое ужасное, что убийцы считают Морриса Джеральда. Это ложь, клевета. Подлец это придумал. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора. Нет, нет, все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Моррис... Значит, между ними все-таки что-то было. Что-то было. Впрочем, это еще ничего не значит. Какие есть доказательства его вины? Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы. Так. И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали, что. Так, так, так. А что говорит Мустангер в свое оправдание? Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой, боже мой. Может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата. Так, значит, они ездили по следам. Если только Моррис жив, то, я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филима. Я слышала, они собирались поехать туда. А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их. Милый Зэп, поезжайте поскорее. Что, если они найдут его, и Моррис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, ведь среди них еще Касси и Колхаун. Да. Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на Алам. Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Морриса. Я сделаю все, чтобы помочь ему. А что Моррис Мустангер чист, это для меня ясно. Thank you. Филипп! Филипп, открой дверь! О, это вы! О, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошел. Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин? Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный всадник. Он был одет в точности, как мистер Моррис. Только у него не было головы. Ну, это тебе померечилось. Ты, конечно, ошибся. Ну, как я мог ошибиться? Разве я не видел мистера Морриса так же ясно, как вижу вас? На нем было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев. Индейцев? Каких еще индейцев? А разве я не сказал? Еще до того в хижину ворвались 4 индейца и спрашивали хозяина. Потом сели за стол и стали играть в карты. Ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу. Ну-ка, покажи-ка. Так странно. Индейцы, которые играют испанскими картами. Вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные? А что дальше было? Потом они пошли на поляну за домом и спрятались в кустах. Наверное, стерегли мистера Морриса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Ну, я тоже очень испугался. Вы мне не верите? Ну, ладно, ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать. Так, странные обстоятельства. Во всем надо разобраться. Может быть, убит не один человек, а? И в лесных зарослях следует разыскивать 2 трупа. Тара! Тара вернулась! Смотрите, мистер Стоуп, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что? Сейчас, смотрим. Сейчас, иди сюда. Иди. Ах ты, моя хорошая. Так, смотри, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Тут что-то написано. Он же жив, жив. Кто? Мистер Моррис? Слава тебе, Господи! Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни. И поживее, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем. Мы нашли Морриса Джеральда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков, окружила его. Мы подоспели вовремя. Он умер? Умер, да? Да нет, нет, нет, Филим, он просто в тяжелом состоянии, у него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло. Но кость цела, цела. А все остальное пустяки, раны, царапины, это, пожалуй, койоты. Филим, а что это за панама у него на голове? Я ее где-то видел. Не знаю, мистер Стумп. Обычно он носил мексиканское сомбреро. Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо. Новый Орлеан. Стой. Вот от руки написано. Генри Пойндекстер. Видимо, его тоже. А? Очень странно. Шляпа не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто.